Мюриел неохотно рассказала о Ковенгарден. Алекс спросил ее еще об угрозах Консуэлы де ла Коста и о ненависти Марченко и Бетси, становясь все грустнее, подтвердила и то, и другое. «И после этого ваши родители считают вашу сестру ангелом?» – скептически подытожил Алек. «Они никогда не приезжали в город и никого здесь не знают. И узнать о том, какая она на самом деле, могли бы только от меня. Но зачем лишать их иллюзий?» – в голосе Мюриел послышалась тоска. «Любить меня больше они бы все равно не стали. Может, и вовсе не поверили бы. А если бы и поверили, то это бы их попросту сломило». Дейзи фыркнула. «Вряд ли деспотичную самоуверенность преподобного Уэсли способна что-то сломить. Ее не поколебала даже смерть любимой дочери. Что же до миссис Уэсли, то, живя с таким мужем, она давно превратилась в жалкое безвольное существо». То же самое ожидала и Мюрил, хотя, может, теперь, когда нет Бетины, Яков Левич ее спасет. Он, похоже, не из тех, кого легко запугать. Словно прочитав мысли Дейзи, Алекс спросил, «Как ваши родители отнеслись к присутствию здесь мистера Левича?» «Плохо», — кивнула Мюрил. «Отец посмотрел на него свысока, будто мистер Левич таракан какой-то, и ужасным голосом спросил, не еврей ли он». Роджер, добрая душа, очень твердо ответил, что мистер Левич его друг, а я, что... ну, и что он тоже мой друг. Яша же, мистер Левич, сказал, что ему пора идти. Я просила его остаться, но он отказался. Когда я провожала его, он объяснил, что не хочет огорчать моих родителей еще больше, им и так сейчас тяжело. А я сказала, что он не должен огорчать меня, ведь мне тоже тяжело, и заставила пообещать, что он придет на обед». «Браво!» – похвалила Дейзи. Мюрриел повернулась к ней, и Алек незаметно сделал ей знак бровями «не перебивать». «Мисс Уэсли», – продолжил он, снова завладев вниманием Мюрриел, – «а сестра, какого мнения было о вашей дружбе с Левичем?» «Бетси делала все, чтобы нам помешать», – не скрывая грусти, ответила Мюрриел. «Еще хуже, чем отец», — вела себя с Яшей. Впрочем, он не обращал внимания, да и она почти не бывала на репетициях, где мы виделись. Выступала в основном с провинциальными труппами. Боюсь, и в этом она винила бедного Роджера, хотя тут уж никто не был виноват, кроме нее самой. Алек тут же спросил об ее отношениях Роджера Абернати с Бетиной, однако не узнал ничего такого, чего Дейзи еще не слышала. Абернати всегда был терпелив и добр, не то чтобы прощая выходки своей красавицы жены, но смирившись с ними. «Он продолжал ее любить», — уверенно сказала Мюрриел. «А почему? Не спрашивайте». Затем Алек поинтересовался, кого она видела в гримоуборной. И тут обнаружился интересный факт. Консуэла де ла Коста ненадолго покидала дамскую гримерную, выходила к Эрику Кокрейну, а вернулась с бутылкой воды. Горничная уже налила ей воды из-под крана, но иностранцы ведь боятся пить такую воду. «Горничная?» – обескураженно переспросил Алек. «Впервые слышу». «Она не выходила из дамской гримерной, даже капельдинер ее не видел, а в конце антракта мисс де ла Коста отослала ее домой». «Ясно. Значит, она не оставалась в запертой комнате. Что ж, пока все, мисс Уэсли. Надо лишь взять отпечатки пальцев у вас и у мистера Абернати. Сержант сейчас придет. Обычная в таких случаях процедура». Мюрриел позвонила горничной. Берил, следом за которой пришел Том Тринг, сразу была отправлена узнать, встал ли Роджер Абернати. Тот появился в столовой как раз, когда у Мюрриел взяли отпечатки пальцев и без колебаний протянул руку сержанту. «Ты принял лекарство, Роджер?» – обеспокоенно спросила Мюрриел. Свободной рукой он извлек из кармана пузырек с лекарством. «О, боже, всего пара таблеток, а ведь это запасной пузырек из ванной. Нужно срочно взять у доктора новый рецепт». «Следите за губами», — шепотом напомнила Дейзи Алику. Тот кивнул, и дамы вышли из комнаты. Только Мюрриел положила трубку после разговора с врачом, как из столовой вышел Том Тринг. «Мистер Абернати разрешил обыскать письменный стол, миссис Абернати». «Ох, я уже отдала ее комнату родителям и собиралась послать Элси за лекарством для Роджера. Ну, тогда я просто выгребу все из стола, а просмотрю внизу, если так удобнее, мисс». «Да», — с благодарностью сказала Мюрриел, — «идите в музыкальный салон. Я покажу, где это. Дейзи, не могли бы вы?» Она бросила нервный взгляд на дверь гостиной. «Конечно», — ответила Дейзи, и храбро направилась в гостиную к викарию. Наедине с ним она пробыла недолго. Сначала вернулась Мюррил, а вскоре после этого зазвонил дверной звонок, возвестив о прибытии первой партии желающих выразить соболезнования. Преподобный Уэсли ловко управлялся с выслушиванием соболезнований от любопытствующих знакомых, а Мюррил достались искренне сочувствующие друзья ее зятя. Хористы, бывшие настоящие ученики, те, кто работал с Роджером Абернати. Дейзи удивила всеобщая любовь к тихому, скромному человеку. Роджер бодрился, но было видно, что ему нехорошо. Прежде чем снова подняться к себе, он сказал Мюррил и Дейзи, большому сожалению последней, что полиция уехала. Оливия Блейз пришла специально, чтобы узнать, как себя чувствует Роджер. «Не получаются у меня соболезнования», – пробормотала она Дейзи. «Без нее ему гораздо лучше. Надеюсь, он не будет забывать о своем здоровье». Мюррил за ним приглядит. «Ужасно так говорить, но ему следовало жениться на ней, а не на Беттине. Тогда эти 10 лет они прожили бы счастливо и без страданий». Оливия с улыбкой покачала головой. «Беттина бы не дала! И испортила бы им жизнь!» Она оглянулась. Беррил только что объявила, что приехали мистер и миссис Кокрейн. «Все, меня нет. Пожалуйста, передайте Роджеру, что я заходила». Она повернулась, чтобы уйти, и как раз оказалась лицом к лицу с Кокрейном. «О, Эрик, что вы хотите?» «Предложить вам партию в реквиеме». На его щеке дрогнул мускул, глаза смотрели с мольбой. «Браун организовал повторный спектакль в следующий понедельник. Прошу, Оливия». «Вы правда этого хотите? Ну, вы же знаете». Выражение лица Оливии смягчилось. Она положила ладонь ему на руку и мягко сказала: «Что ж, давайте попробуем». Ускользнув незамеченной, Дейзи присоединилась к тем, кто стоял около мистера и миссис Уэсли, и как раз услышала, как миссис Кокрейн предлагает провести поминальный обед у нее в доме. «Миссис Абернати хорошо знали в музыкальных кругах, и вам определенно нужно помещение попросторнее. В нашем имении часто проводили церковные пикники и праздники. Мой отец, сэр Дензил Вернон, считал это своим долгом». Преподобный Уэсли охотно принял предложение. «Миссис Кокрейн, вы знакомы с достопочтенной мисс Делримпл?» Продолжил он разговор. «Достопочтенной?» Ноздри миссис Кокрейн раздулись. Она уставилась на Дейзи, поджав губы, что незамедлительно и не лучшим образом сказалось на ее макияже. «Да, преподобный отец, мы с мисс Делримпл встречались, но я не предполагала. Я нахожу, что титулы в артистической среде излишни. А вы, миссис Кокрейн?» Дейзи с трудом сохраняла невозмутимый вид. «Ах да, современные девушки таким вещам значения не придают. Боюсь, не знала, что вы дочь лорда Делримпла. Кузина». Миссис Кокрейн не успела ответить. Ее муж подошел выразить соболезнования горюющим родителям и поддержать щедрое предложение относительно поминального обеда. Оливия перемолвилась о чем-то с Мюррил и ушла. Кокрейн, конечно, не скроет от жены, что отдал Оливии партию в реквиеме. Дейзи нисколько не сомневалась, что эти двое пришли к согласию не только в вопросах музыки. Догадывается ли об этом миссис Кокрейн?